Глава 18, в которой герои испытывают радость от встречи с родственниками. «Всех повешу и сама повешусь. Буду болтаться на люстре и мешать родственникам смотреть телевизор. Просто жизненные планы». Хоровод. Стоило ступить на влажную траву, как меня повело, закрутило, обняло душистым ветром, силой. Опомнилась я лишь тогда, когда совершенно обессиленная на траву упала. Рядом рухнула Линка, широко раскинув руки. «Хорошо-то как?» — сказала она. А я только и сумела что промычать в ответ. «Хорошо». Тело медленно наполнялось силой, той самой, правильной, в которой всего по капле. Что тяжести земли, что непоседливости ветра, что лунного света или вот бледно-розового фарфора цветочных венчиков. И вьюнок, зацепившийся за высокие стебли люпина, покачивается, дрожит. «Хорошо». «Мне завтра вставать рано», — вздохнула я, отчетливо осознавая, что снова не высплюсь. «Хочешь, подменю?» — предложила Ксюха. «Не-а». Предлагала она искренне и совершенно точно подменила бы, если б я попросила, но, подумаешь, не высплюсь. Днем, когда эти ученые, чтоб их, разбредутся по усадьбе, найду в ней местечко потише и подремлю часок. В первый раз, что ли? А ночи, такие вот ясные, редко случаются. «Мы все равно к тебе в гости заглянем», — сказала Линка. «Прятаться будешь?» «Долго не выйдет», — поддержала меня Ксюха. «И вообще, если тебе боязно, давай вместе сходим». «Небось, при трех, если то ругаться не станет или не сильно станет». Я кивнула, никогда живьем миллионеров не видывала. «А хочешь, я его приворожу?» Мысль была бредовой, но какие еще мысли могут прийти в голову молодой ведьме сполна хлебанувшей силы? То-то и оно. У меня-то и своей дури хватает, а вот если с кругом, так вообще... «Не стоит», — тихо ответила Линка. «Это ведь все одно не взаправду, да и...» Не договорила, вяло махнула рукой. «Но знакомиться все равно пойдем вместе», — подытожила Ксюха, а после, закрывая неудобную тему, сказала. «К бате приходил тут один, все выспрашивал, где тут заповедные границы. И кто вообще заповедник устроил? Такой нелепый человечишка». «Лысый?» — уточнила я. «Ага. Это из Березовых далей. Компания. Я его тоже сегодня видела. Он там строит чего-то. И тут, думаю, тоже хочет. Во всяком случае, Игорёк так считает». «Тут земля в цене расти будет», — сказала Линка, переворачиваясь на живот. «Раньше все к Москве стремились, но она-то не резиновая». Мы кивнули и тоже перевернулись. Так оно, глядя друг на дружку, разговаривать удобнее. «Вот в Москве самой строиться нормально уже не выйдет. Хорошая земля в родовой собственности. А то, что есть на многоэтажке да жилые комплексы, есть, конечно, элитные, да только со своим домом не сравнится. Поэтому и люди, у которых деньги есть, начали Подмосковье осваивать». «Мы не Подмосковье?» «Технически, да. Но, с другой стороны, если трассу проложат напрямую, то до Москвы ехать пара часов. А это, девочки, не так и много. Если с третьей, то места здесь и вправду хорошие. Вредных производств нет, леса стоят, воздух чистый, вода тоже. Ну и не сказать, чтобы совсем глушь. Те же коммуникации частично имеются, а где нет, там и проложить не так дорого станет. Олежка уже строил что-то подобное. Находил деревни, чтоб не так далеко от Москвы или какого другого крупного города. Что? У него бизнес? Он меня, конечно, не особо посвящал, но я не дура. Слышала, о чем говорит. Иногда о поднастроении и рассказывал кое-что». Она вздохнула. «Так вот, находил деревеньку, расселял жителей. Многие весьма охотно меняли старые дома без удобств на квартиры, особенно если не жлобиться. Олег, бывало, и в городе многоэтажки возводил под это дело». Говорил, так оно в конечном итоге дешевле выходит, чем если через городскую администрацию. Вот. И строил на месте деревеньки поселок. Нарезал участки приличные, ландшафт обустраивал, дома, опять же, индивидуальной планировки. И расходились только так. «Понятно», — сказала Ксюха. «А мне вот понятно не было». «А если кто-то не хотел уезжать?» «Уговаривали». «Как?» «По-всякому, думаю. Сперва торговались. Многим ведь надо было лишь повыгоднее продать старый дом и только. А если уж человек упирался, тогда у Олежки связи хватало. Одна инспекция, другая, потом стройка начиналась. Редко у кого хватит нервов смотреть, как вокруг все раскапывается. Счета. Поселок-то преобразовывался. Там какие-то юридические заморочки, но получалось, что люди становились частью товарищества, а значит, должны были платить за то же благоустройство территории». «Сволочь! А то! Но все так делают!» «И с нами, стало быть?» «Возможно», — не стала спорить Линка и села. Очарование ночи окончательно разбилось о неприглядную действительность. К маме тоже заглядывали. Не этот, другие, в костюмах. Представились юристами компании, требовали предъявить договор и еще уговаривали не упрямиться, показать пример, мол, тогда поспособствуют переносу, переезду. «А разве можно?» «Не знаю, я ведь и не жрица пока, а так, может, и можно. Сюда же как-то переехали. Если решусь, то мама, конечно, все покажет и расскажет, только...» «Не решается?» «Страшно мне», — призналась Линка. «И мы согласились. Нам бы на ее месте тоже страшно было бы». «И что будет?» «В суд повестка пришла, районный. Там и посмотрим». Я покачала головой. «Времена. Вот чтобы жрицу Моры да в суд вызвали. И как они там себе это представляют в конечном-то итоге?» «Ох, девчонки», — сказала Ксюха. «Не нравится мне все это. Еще и беспальный жалобу накатал». «На меня?» «И на тебя в том числе. Он, оказывается, много на кого писал. Давно. И теперь комиссию создают, чтобы нарушение расследовать. Отец это с дядькой Ефремом обсуждал». «А ты подслушала?» «Самую малость. Должны же мы знать в конце-то концов». «Должны». Осталось понять, что делать с этим самым знанием. А домой нас Игорёк провожал. Я его почуяла, хоть и держался он в отдалении. И даже поздоровалась издали, хотя Игорёк изо всех сил делал вид, что вовсе даже не провожает, что просто гулял он тут, а мы так, случайная встреча. Пускай. Главное, что до дома я добралась, когда уже небо на востоке загорелось золотом. Нет, определенно с этими ночными походами пора завязывать, а то силы силой, но здорового сна она не заменит. Тетка уже ждала и молча поставила передо мной огромную кружку травяного чая. «Я не вяника принесла», — сказала я. Рвали вместе, и получился целый пакет, который я заблаговременно с собой прихватила. «Хорошо». Свежий хлеб, желтое масло и крохкий сыр, который я посыпала солью. «Тёть, а тёть, ты про Калинковича слышала? Что там строят? И у нас хотят». Она кивнула и присела напротив. «Ты Васятку одного больше не пускай ко мне, ладно? А то ведь мало ли». Как-то то ли от разговоров этих, то ли просто от всего происходящего вокруг, но сделалось мне до крайности неспокойно. Тетушка лишь улыбнулась и погладила меня по голове, будто я маленькая. Но именно в тот момент я снова ощутила себя маленькой, растерянной, несчастной. На глаза навернулись слезы. «Справимся как-нибудь», — сказала тетушка. «Чай не в первый раз». «Не в первый?» Слезы высохли. Она же пожала плечами. «Тут место такое, многим нравится». Еще с тех времен, как лопушки возникли, находились желающие их к себе прибрать. Или думаешь, вольное поселение сильно кому-то по вкусу было? То один боярин подступался, желая помочь с охраной земель, то другой. Да только где они ныне? Лопушки же вон, стоят и стоять будут. Произнесла она с этакой уверенностью, что мне даже полегчало. Правда... «Алинкину матушку в суд вызывают». «Вызывают». «И еще к дядьке Берендею приходили». И не только к нему. Тетушка поставила передо мной сковородку со шкварчащей яичницей. Ешь давай, а то там у себя точно завтракать позабудешь. К нам тоже приходили? Яичница была такой, как я люблю, с выжаренным до твердости белком и желтыми озерцами жидкого желтка. Приходили. И... а я где была? В лесу. Брусничный лист собирала. Так это ж когда было? Ко всем приходили. Сперва агентов прислали, чтоб дома скупить. Начали людям рассказывать, будто бы тут трасса ляжет, а еще завод поставят. Так ставят же! Не завод, а мануфактуру по переработке растительного сырья. Тетка щелкнула меня по носу. Травы будут принимать. И говорят, не только их. Ходят слухи, что вот-вот разрешат в государевых аптеках ведьмиными зельями торговать. Конечно, по лицензии, но все неплохо. Я кивнула. Нет, со сбытом у тетушки проблем нет. Скорее уж с нехваткой времени, ибо желающих на ее зелье с мазями больше, чем она изготовить способна. Теперь-то, конечно, я помогаю, но мои иные. А вот мануфактура... Может, съездить и поглядеть? Сила-то у меня имеется. Знания тоже, даже со справкой, если. Нет, в цех, конечно, не возьмут, а вот на приемку вполне. На государевых же предприятиях и зарплата неплохая, и соцпакет стандартный, да и с курсами всегда помогут. «Вот и я о том же подумала», — сказала тетка. «Люди нужны будут». Жизнь, кажется, налаживалась, с одной стороны. «А эти?» «Ничего, наши продавать дома отказались. В Калинковичах они подобный фокус провернули, но тут дело иное». И подход иной надобен. Вот и ищут способы. С судом? И с ним. Думаю, выдвинут обвинение в некорректном использовании силы. Комиссия же. Я помрачнела. Как-то с тех самых пор, с неудачной своей защиты, появилась у меня по отношению к комиссиям некоторая предубежденность. И комиссии случались. Ты маленькая была, не помнишь? Как-то Жилинские тут санаторный комплекс ставить хотели. Комиссии, считай, дневали и ночевали. Из самой Москвы являлись, и даже государева инспекция 2 недели жила. И? Пожила и уехала, а следом и прочие. Не бери в голову, деточка. Если бы это было так просто... Появлению дядюшки Николай не обрадовался. Вот совершенно. Зато определенно обрадовалась Ольга Ивановна, которая теперь велась рядом с дражайшим родственником, что-то вдохновенно ему рассказывая. Дядюшка же, устроившись подле костра, слушал Верещагину привнимательно и спрашивал, и порой ловил тонкую девичью ручку, чтобы украсить ее поцелуем. Николай поморщился. Вот не было печали. И, наверное, права матушка. Здесь им жизни не дадут. Наивен он был, когда верил в обратное. «Дорогой племянник!» — воскликнул дядюшка и поднялся чересчур уж поспешно, отчего толкнул Ольгу Ивановну и тут же подхватил ее, не позволив упасть. «Прошу прощения, я порой становлюсь на диво неуклюж». Ложь. Но Ольга Ивановна охотно верит и не менее охотно прощает. И, кажется, она вовсе с превеликой радостью осталась бы в дядюшкиных объятиях, ибо глянула на Николая с раздражением, мол, появился и все испортил. «Дорогой дядюшка», — Николай чуть склонил голову, — «какими судьбами?» «Да вот, выдалась свободная неделька. И дай, думаю, подъеду, навещу. Сестрица моя весьма беспокоится». Оленьку он выпустил и улыбнулся. Этак хищно весьма. «Бесконечно рад встрече». Бодро соврал Николай, мысленно от души пожелав дядюшке провалиться. Но тот, что характерно, проваливаться не стал, но заключил Николая в объятья, сдавил так, что кости затрещали, и тихо, на ухо, произнес: «Прогуляемся?» Гуляли не под ручку, при огромному Николая облегчению. И дядюшка ступал медленно, старательно, пожалуй, чересчур уж старательно вертел головой, отчего наблюдателю постороннему, если вдруг объявится тот, могло показаться, что интересует Беломира исключительно местный пейзаж. Или развалины. Что-то случилось? Не выдержал Николай, когда довел дорогого родственничка до остатков ограды. Не знаю, пока нет, но отец опять чудит. Матушка предупреждала. А еще подумалось, что вот он, Николай, пока не объявленный. Дед требовал взять родовое имя, но все-таки наследник. И если с ним что случится, то выгодно это будет именно дяде. Брось. Тот хлопнул по спине, не сказать, чтобы сильно, но Николай едва пополам не согнулся. Я тебе не враг. Друг? И не друг. Друзей у меня в принципе нет, а с тобой мы не так, чтобы и знакомы. Родственник. Но вроде неплохой. Да и сестру я люблю. Ага. Тогда я был молодым и глупым, и еще надеялся заслужить одобрение отца. Вот и... Сашка и тот не решился открыто против него выступить, но вас поддерживал. Не веришь? Можешь спросить у матушки. Верю. Вот и ладно. Понимаешь, пока есть ты, новая надежда рода, от меня он отстал, но если вдруг что случится, то... Дядюшка сплел пальцы и потянулся так, что Николай услышал отчетливый хруст костей. Неприятный звук. «За тебя примется?» «Возможно. Но с меня взять нечего, так что скорее уж за твоих сестер. Они, конечно, женщины и, стало быть, годны лишь для одного». Николай вспыхнул, но дядюшка поглядел этак со снисходительной насмешкой. «Поверь, отец думает именно так и весьма постарается устроить их счастливую семейную жизнь с тем, чтобы получить как можно больше детишек. А там уж возьмется и воспитывать их». «Правильно. А самое отвратное, что теперь он действовать будет исподволь. Научился». Дядюшка крутанулся на месте, втянув теплый ночной воздух. И замер, застыл, прислушиваясь к чему-то. И столько было в позе его напряжения, что и Николай не удержался. Выпустил темную волну силы, которая потекла, полетела и истаяла, будто не было. «Нехорошее вы место выбрали», — произнес дядюшка одними губами и отряхнулся. «Будь осторожен, тут дело такое, тонкое. Идем». И дядюшка решительно направился к лесу. К ночному лесу, который при дневном свете выглядел не особо дружелюбным, а теперь и вовсе казался темной громадиной. Гулко завыл ветер в кронах, закачались ветви старых деревьев, и пахнуло сырой землей, будто упреждая. «Не знаю, кто из твоих на отца работает, но кто-то обязательно». «Паранойя, дядюшка?» «Опыт, племянничек, опыт. Он бы не оставил тебя без присмотра. Так что готов поклясться, что кто-то тут додокладывает, и вряд ли девица». «Почему?» «Потому что отец мой старого воспитания». И считает, во-первых, что женщин для подобных дел использовать подло, но это ладно, с этим он бы смирился, но есть во-вторых. В его представлении женщины слишком ограничены, а еще глуповаты, подвержены эмоциям в ущерб делу, да и в целом ненадежны. Николай фыркнул и сдержался. Ольга Ивановна Верещагина, возможно, не отличалась академическим складом ума, но и вовсе уж глупой она не была. «Это я тебе так, для понимания полноты ситуации. Именно поэтому он и полагает себя вправе распоряжаться их судьбами, что моей сестры, что моих племянниц. Ведь если человек не понимает сам, как для него лучше, так разве же можно оставить его без присмотра?» Это было произнесено странно отрешенным тоном. «То есть или Синюхин, или...» «Или я могу ошибаться. Этого тоже исключать не стоит, но просто будь осторожен». «Буду. И спасибо?» «Пожалуйста». Пожал плечами дядюшка и принюхался. «Ишь ты, волшбу творят. Слышишь?» «Нет». «Это потому, что ты некромант. Тоже повезло». «С некромантией?» «Так бы он тебя еще раньше к рукам прибрал». Дядюшка с легкостью перепрыгнул через ограду И все-таки что-то этакое Николай ощутил. Не волшбу, а будто песню леса, далекую, едва различимую, то ли звон, то ли стон, то ли шелест крыльев, или все вместе и сразу, и девичьи голоса вплетаются в эту вот музыку ночи, дополняя ее. Николай закрыл глаза и сделал вдох. Воздух сделался влажным, густым, и пился, что вода родниковая. «Хорошо здесь», — сказал дядюшка тихо и печально. «Хорошо», — согласился Николай, стряхивая оцепенение. «Тут речка недалеко, если хочешь». «Отчего бы и нет. Текущая вода — это хорошо. Возле текущей воды подслушать тяжело». «Всё-таки паранойя. Всё-таки опыт». И до самой реки дядюшка ни слова не сказал. Так и шли, то ли лес слушая, то ли друг к другу присматриваясь. Следовало признать, что в сумраке дядюшка гляделся весьма себе органично, вписываясь и в лес, и в само это странное непонятное место. Он двигался с той легкостью, которая выдавала немалый опыт подобных прогулок, и Николаю приходилось выкладываться, чтобы просто не отстать. Остановился Беломир Бестужев у речушки. Правда, ведомый одному ему понятную дорогой, выбрался он вовсе не туда, куда ведьма водила. Нет, в этом месте река прорезала землю глубоко, ушла на самое дно расщелины, укрывшись под пологом растопыренных корней. И те, темные, переплелись сетью, защищая драгоценную воду от лунного света. Тут было тихо, и даже ветер замолчал. Где-то далеко тревожно ухнул филин, а нога провалилась в мягкий мох по самое колено. Но хуже всего, что Николай ощутил знакомый отклик. «Стой», — сказал он напряженно. Темная сила его растеклась, чтобы впитаться в землю. Мох и корни. И кости там, ниже, под корнями. Множество костей, в которых сохранились капли недожизни. «Назад!» — сипло произнес Николай, отступая. «Чуешь?» — дядюшка втягивал ночной воздух, чтобы выдыхать его громко, сипло. «Здесь старое святилище, неподалеку». «Святилище?» «Мориган или Мараны, Моры, Белоликой». У нее много имен и много святилищ, правда, редко какое остается живым. Но ты прав, дальше соваться не след. А вот рядом — самое оно место. Сюда он точно не сунется. «Дед?» — Николай огляделся и плечами повел. «Надо же, святилище!» «А почему в сопроводительных документах о том ни слова?» И когда снимали план местности, когда проводили рекогносцировку, никто и словом не обмолвился о действующем, а он теперь слышал отклик «Святилище Моры». «И его. У моего отца есть старый, не знаю, не друг, это не те отношения, но и слугой его назвать будет неправильно». Дядюшка опустился на покрытый мхом ствол и погладил его нежно. «Когда-то, в годы молодые». Отцу пришлось выполнять некоторые поручения императора. Именно тогда он и обзавелся кровником из народа холмов. Николай вздрогнул. «Матушка не говорила?» «На самом деле теперь я думаю, что Игнат — полукровка. Все-таки истинный тхаре скорее сожрал бы собственный язык, чем пошел бы служить человеку. Да и спустя годы от человека его вовсе уж не отличить. Вполне возможно, отец оказал услугу темному двору, за что и получил столь специфический подарок. Но служит он верно». Кости ворочались там, в глубине, спеша выбраться к тому, кто способен услышать их. «И сделает для отца все». «В каком смысле?» «Во всеобъемлющем». Дядюшка наклонился, чтобы вытащить из-под штанины узкий клинок. Он провел по кромке пальцами, будто странным этим образом, желая проверить ее остроту. Цокнул языком и перерезал запястье. «Кровью клянусь, что ни мыслью, ни словом, ни делом не желаю вреда тебе и сестрам твоим, равно как и моей сестре. что не стану действовать ни тайно, ни явно против вас без вашего на то согласия». Кровь упала на мхи, потекла, и пусть место это будет мне порукой. Кровь уходила глубже, и кости затихли, а Николай ощутил присутствие чего-то несоизмеримо более древнего, чем все, чего ему доводилось касаться. И это вот древнее пробовало кровь, смотрело, а дядюшка протянул клинок. «Я слишком долго бегал и понял, что устал, да и не так много мне осталось». Нож был небольшим, удобным для тайного ношения. Рукоять его, согретая теплом человеческого тела, сама легла в руку, а клинок вспорол кожу, выпуская кровь. «Тебе», — только и сказал Николай, чувствуя, как с кровью тянуты силы. «По капле, по струйке, по...» В какой-то момент даже показалось, что вот сейчас выпьют досуха, но нет, кровь остановилась сама собой, а сила... Опустевший источник вновь наполнялся чернотой и столь быстро, что Николай даже испугался. Справится ли? Справится. Я позволил ему изуродовать себя. И Сашку. Наташа оказалась умнее нас обоих и вовремя сбежала. Но вернулась она зря. Все-таки женщины слишком жалостливы. Пускай. Теперь нельзя допустить, чтобы он подмял и вас. Дядюшка погладил руку, на которой истаивал шрам. Хуже то, что у Сашки, кажется, был ребенок. И я по глупости своей проболтался о нем. И теперь нужно найти его раньше, чем сделает Игнат. Найти и перепрятать. Поможешь? Николай кивнул. Можно подумать, у него выбор имеется.